Глава 38. Во всем виновата Мэвис. Оторва Джилл потихоньку, одно за другим, ухитрилась выведать имена скинджекеров, несмотря на то, что Мэри в целях сохранения тайны просила всех называться прозвищами. Мэри, конечно, была умница, но Джилл отличалась крайней хитростью и, к тому же, вошла в охотничий азарт. Конечно, это была не совсем та охота, к которой она привыкла, но все равно награда будет желанной и заслуженной. Не прошло и нескольких дней, а Джилл уже знала, кто эти ребята, откуда, вызубрила их имена, поскольку даже если бы ей удалось их записать, то взять бумажку с собой во время скинджекинга все равно было бы невозможно. Эмбер Агилар. Теперь оставалось только передать информацию Алли. Джилл из себя выходила при мысли, что они с Алли на одной стороне, и чтобы успокоиться, твердила себе: «Ты ни на чьей стороне, кроме своей собственной». Следующая задача оказалась намного более сложной, чем узнать имена скинджекеров. Улизнуть и передать добытые сведения Алли было практически невозможно. За Джилл неустанно следили Ротси и другие члены их команды. Она не могла вырваться за пределы маленького, но четко организованного мирка Мэри и при этом не возбудить подозрений. Наконец она измыслила план. «Эти скинджекеры — просто позорище», — заявила она Мэри. «Они должны больше практиковаться, ни то толку от них не будет никакого. Уже не говоря о том, что им нужно работать вдвое больше, чтобы компенсировать потерю Милоса». Мэри, занятую подготовкой к походу на Запад, перспектива задержки не обрадовала. «Будешь тренировать их по дороге», — сказала она. «Как? На запад от Одессы на мили кругом пустыня. Чтобы их тренировать, нужны тушки. А этот город — единственное место на всю округу, где можно встретить живых людей». Наконец Мэри вынуждена была уступить и разрешила им задержаться на один день. Наутро вся команда скинджекеров направилась в центр города. Джонатан Голдстайн. Хотя Лосяра и Джилл были наиболее опытными скинджекерами, Ротси настоял на том, чтобы возглавлять группу. «Будем практиковаться в душесерфинге», — решил он. «Задача — увеличить дальность прыжков». «Можешь прыгать хоть до посинения. Я буду учить их участию». «Чему-чему?» — скривился Ротси. Джилл демонстративно закатила глаза. «Ну ты даешь. Совсем зеленый, да?» Это когда забираешь не всю тушку, а только ее часть. Рот, скажем, или ногу, или руку. А зачем оно надо? Вот тупица. Иногда этого вполне достаточно, к тому же гораздо быстрее, если торопишься. Он в бешенстве схватил ее за запястье. Если бы они в это время скинджекили, то ей стало бы больно. «Я твой начальник», — процедил он. «Будь любезна относиться ко мне с уважением». Джилл заметила, что остальные скинджекеры, включая и Лосяру, смотрят на нее выжидающе. Как она поступит? Затевать битву за главенство — глупая и неуместная затея. Поэтому она по-военному козырнула Ротси, слегка вызывающе, чтобы не сильно ранить собственное самолюбие, но и достаточно почтительно, чтобы начальство успокоилось. После чего Джилл сделала мысленную заметку передать его имя Алли одними заглавными буквами, чтобы та занялась им в первую очередь. Дэймон МакДэниел. Ротси и Лося разобрали с собой четверых ребят, у которых не получался душесерфинг, и ушли. Джилл осталась с двумя мальчиками, тем, который всегда поднимал руку перед тем, как заговорить, за что и заслужил себе прозвище «Учительский подлиза» или просто «Подлиза». И еще одним, корейского происхождения, которого все звали «Сеульская душка». Впрочем, кличка быстро превратилась в «Сушку». Люк Нгуэн. Трудность с этими двумя мальчишками заключалась в том, что оба были чересчур усердны. Пока Джилл объясняла им «участие», они смотрели ей в рот и слушали навострив уши. Словом, Джилл подозревала, что когда они перейдут к практике, то будут постоянно счищаться со своих носителей, чтобы справиться у нее о своих достижениях. А ей нужно-то было всего несколько минут, когда бы на нее никто не смотрел. «Хорошо бы нам убраться с улицы», — сказала она, — «и найти место, где суеты поменьше». Она окинула взглядом ряд магазинов. «О, вот то, что надо. Сувенирная лавка». Подлиза подняла руку. Прошу прощения, но мне кажется, что если бы люди сидели спокойно, нам было бы легче. Может, пойти вон туда, в Starbucks? Он рядом с лавкой». «С чего ты взял, что я хочу облегчить вам жизнь?» Они прошли прямо сквозь стеклянную дверь лавки. Магазинчик был весь заставлен фарфоровыми фигурками и нераспроданными елочными украшениями за полцены. После света приходилось прикладывать массу усилий, чтобы не провалиться под тонкий дощатый пол. Джилл указала на двух тушек, стоящих в очереди. «Ну-ка, попробуйте скинджекить вот этих, каждого наполовину. Спрячьтесь в сознаниях, но не забирайте их себе полностью. Потом сосредоточьтесь на одной руке и заставьте эту руку взять что-нибудь и положить в карман так, чтобы тушка ничего не заметила». «Но это же воровство!» — заупрямился подлиза.